Раз Вимонт желает биться, нарушил свое молчание генерал-капитан, то мы придем к нему сами. По словам Лисона, в обозе у Дриара найдется немало драгоценностей и побрякушек, которые он отобрал у мирийцев и еще не успел отправить в Валантис. Им куда лучше будет с нами, чем с валантийцами. Тут он обратился к могучему Септону, до тех пор не вмешивавшемуся в обсуждение. Тот был крупным, рослым мужчиной с седыми волосами, но живыми зелеными глазами и без капли лишнего жира. Любой посторонний сходу сказал бы, что этому Септону куда привычнее носить доспехи с оружием, чем рясу с семиконечной звездой. «Хугор, что скажешь о людях?» Верный слуга семерых Хугор из Андаласа откашлялся и заговорил. «А что им, Гарри?» На утреннюю молитву собрались практически все. В унынии никто не исповедовался, все выглядели увлеченными и собранными. Они знают свое дело и готовятся к нему. Голос у Септона Хугора был, признаться, внушающим. Да и сам он, как и Игону рассказали, был в свое время достойным бойцом, несущим волю семерых как речами, так и секирой. Только такому человеку и удастся не просто задержаться в наемной компании, а еще и добиться в ней подлинного авторитета. Может, в рассветный час, кто-то и начнет сомневаться. Но, нет, слабость мирийцев нашим воинам не передалась. В Андаласе, как узнал Игон, нет ни королей, достойных называться таковыми, ни принцев, ни лордов, ни магистров. Обороной тамошних нищих поселений и бедных городков зачастую руководят септоны, почитающие защиту паствы своей первейшей целью. Там до сих пор живы те традиции андалов, о которых забыли в семи королевствах. И Хугор, перед тем, как угодить в золотые мечи, успел сразиться с норвасцами, браавосийцами, пенташийцами, другими работорговцами в первых рядах. Пристал к компании Септон после того, как поругался с праведным своей земли, и предпочел мученичеству изгнание. «У тебя, Хугор, будет еще одно поручение», — заговорил довольный его ответом Стриклинд. «Пошли своих послушников к мирийцам. Всем, кто верит в семерых, кто желает уверовать в семерых, скажи, чтоб пришли к тебе на проповедь. Постарайся сделать так, чтоб хоть эти вспомнили о том, что они мужчины. Далеко не каждый септон годится на то, чтобы наставлять в вере наемников, особенно золотых мечей с их вековыми традициями и обычаями. И человек, способный уверенно орудовать секирой, вызовет куда большее уважение, чем самый праведный пастырь из-за моря. Тем более, что Хугор вел настолько добродетельный образ жизни, насколько мог его вести наемник. Никто не видел его в постели с кем-то, кроме семиконечной звезды. Он никогда не объедался и не напивался, он не обманывал соратников и всегда спешил исполнить свой долг. Если кто и может взбодрить мирийцев, надеяться я, конечно, не буду, но лучше уж попробовать. Затем Стриклинд перевел взгляд бесцветных очей на остальных капитанов. Значит так, давать сражение мы будем следующим образом. Игон весь обратился вслух, стараясь запомнить и уяснить как можно больше из того, что будет произнесено генерал-капитаном. Понимая, что ему не надлежит выступать, парень старался вслушаться и запомнить каждую деталь. Речь Стриклинда перебивали редко, все больше по уточнениям. Капитаны были согласны с предложенным планом и считали его план, в общем-то, здравым. Сам парень старался оценить идеи главы золотых мечей с высоты прочитанных книг до услышанных историй и, в принципе, соглашался с намерениями командира наемников. Риск, разумеется, был. Но без риска никакое стоящее дело не осуществляется. Теперь, оставьте меня с Джоном и его воспитанником. Будто через силу произнес наследника Игора Жгучего Клинка. Есть момент, который я бы хотел обсудить с ними. Все остальные командиры золотых мечей поспешили удалиться. Юноша невольно заметил, что уходили они поспешно, будто бы в торопях. Он бы удивился, ведь розданные Гарри поручения не были настолько срочными. Но генерал-капитан поспешил рассеять любые сомнения, после того, как залпом осушил целый рог вина. «Парень, я не намереваюсь ставить тебя в первую шеренгу копейщиков», без обиняков заговорил Гарри Стриклинд, вполне представляя, кто здесь обладал реальной властью, но тебе бы не помешало отличиться в грядущем деле. Да так, чтобы люди тебя не просто увидели, а запомнили. Я понимаю, я не закончил. Перебил его Стриклинд, к неудовольствию обоих грифов. Мой прапрадед пожертвовал всем за демона достойного, великого воина, истинного короля и прирожденного вождя. И, думаю, он бы не погладил по голове праправнучка, реши тот помереть во славу потомка Дейрона лжерожденного и Ириса безумного. И таких, как я, среди нас немало. Наш король, король золотых мечей, должен быть достоин нашего братства. А ведь ты, Стрикленд, хорошо знаешь, кто я такой на самом деле. Подумалось Эйгону, и слова генерал-капитана сразу же обрели иной смысл. Речь шла не о том, чтобы Таргариен убедил вечных изгнанников забыть свои обиды, а о том, чтобы последний Блэкфайр показал себя достойным славы легендарного предка. Гарри, нарушил этот монолог Коннингтон, сколько лет прошло с краснотравного поля, не считаешь, что пора забыть былые раздоры и обратить меч против настоящего врага? Стрикленд улыбнулся краем своих сухих губ. Я ведь согласился взять деньги у толстяка, не нарушил присягу, данную Майлсом, можешь считать, Джон, что я уже смирился. Генерал-капитан повел плечами. Вот только всех остальных не так-то просто переубедить. Эта компания однажды не пошла за недостойным сыном Черного Дракона, пусть тот и был законным государем. Сделав еще один глоток, генерал-капитан договорил мысль. За сыном принца Ригора также никто не пойдет просто потому, что его чокнутый дед протирал задницу на железном троне, который он же впоследствии бездарно просрал. Отрезал Стрикленд с несвойственной ему обычно прямотой. Нам нужен король, что носит меч и умеет им пользоваться. Оба грифа слышали одни и те же слова, но только младший понял истинный смысл услышанного. «Я это понимаю», — повторил юноша, стараясь звучать как можно серьезнее, «и я намереваюсь драться вместе с остальными». «Да будет так», — после ощутимых раздумий произнес Стрикленд, «ты получишь место среди наших рыцарей. Там ты не отсидишься, но и будешь под надежным присмотром лучших воинов Иссоса. Они и присмотрят, и выручат, если дело совсем пойдет лес синейки в щель. Гарри, это слишком опасно», — поспешил возразить Коннингтон. «Если что-то случится, то все планы, все намерения, все годы подготовки». Умудренные годами наемник и синеволосый юноша одновременно посмотрели на рыцаря-изгнанника. Генерал-капитан явно намеревался прочитать вернувшемуся в компанию прежнему сопернику злобную отповедь, но сам будущий король поспешил его опередить. «Благодарю за заботу, Джон. Ты прав, это опасно», — сказал Эйгон со всем, самым искренним, сочувствием. «Но прав и лорд Стрикленд. Этим людям нужен настоящий дракон, а не подделка, которую несут вперед себя скоморохи и кукольники. И я желаю убедить их, что мое дело того стоит. Такой настрой мне по душе». Гарри даже позволил себе легкую, покровительственную улыбку. «Теперь, парень, иди. Нам с Джоном нужно обсудить кое-что еще. Мы просим отца рассудить нас по справедливости, ибо наше дело правое. Обычные наемники печально ославлены своим показным безбожием. Или, как однажды слышал из уст бродячего проповедника Эйгон, истовыми молитвами злату, плоти и крови. Эти мужчины и юноши стараются обогатиться любой ценой и как можно скорее. Зачастую происходят они из низов общества или бегут от вполне заслуженного наказания. Если же новичку везет, и он идет в гору, то вскоре в нем пробуждается страшная гордыня. Чувство превосходства над крестьянином, над ремесленником, над лавочником, подкрепляемое куском острого железа в руке, неизбежно приводит к прочим излишествам и злоупотреблениям. Может, когда-то такой человек и боялся каких-то богов. Сейчас, привычный к крови и убийству себе подобных, он отрекся от любых святынь. И если из таких людей или им подобных состоит компания, то добра от нее никому не стоит ожидать. В лучшем случае, это обычная компания на день, в худшем – кровавые скоморохи. Золотые мечи не были обычной наемной ратью, и здесь на молитву перед боем собрались все, от самого генерал-капитана до последнего оруженосца. «Мы просим Матерь смилостивиться над нами, ибо наше дело правое». Эйгор Риверс знал, что удержать воедино разбитых, униженных и упавших духом изгнанников будет нелегко. Но также он знал, что не сможет сохранить изначальный состав отряда, как бы ни пытался. Будут потери, будут увечья, будут дезертиры. И дело Черного Дракона прожило сотню лет только благодаря придуманному жгучим клинком решению. Золотые мечи явили вольным городам и Вестеросу нечто уникальное и доселе невиданное. Поразительный сплав традиций легионов Древней Валерии и рыцарских братств Вестероса целую сотню лет не давал покоя Таргариенам. И, если боги помогут, и лжедраконы, и возгордившиеся олени, и двуличные львы познают их праведный гнев вновь. Мы просим воина даровать силу нашим клинкам, ибо наше дело правое. До прибытия в Вестерос великого Эйгона Завоевателя в просторе и в штормовых землях было немало рыцарских братств. Они защищали святыни, септри и паломников, они охраняли небольшие города и деревни от множества опасностей и врагов, они прибывали по зову гардинеров и дюрандонов на самые опасные войны. Разные там были люди. Младшие сыновья и бастарды, молоденькие оруженосцы и покрытые шрамами ветераны, но братства отличались поразительным для тех лет единством. Они не вмешивались в частные войны, они держались как можно дальше от споров за чужое наследство. Боролись вместе, жили вместе и умирали вместе. Людей объединяли не только битвы, палатки да знамена, но и общие молитвы, общие обеты, все, что делало их присяжными братьями. Слова клятв и молебнов играли в их жизни не меньшую роль, чем совместно проливаемая кровь. Закат тысячелетней истории этих рыцарских орденов настал при Мигоре Жестоком, чью власть храбрые воины отвергли и не признали. Многие из них сложили головы за Игона Некоронованного в битве при Божьем Оке, других настигли палачи и гончие безжалостного тирана. Последние братья-рыцари погибли в забвении, преданные праведными и неугодные молодому королю Джахирису. Могучая Валерия, помимо драконов, была грозна и своими легионами. Как писал великий архонт Димон Белейрис, то было порождение военного гения гискарцев, позаимствованное драконовластными и доведенное ими до совершенства. Служили там только полноправные граждане Фригальда, и каждый из них мог добиться высоких постов, уважения и приличного жалования. Но не только. О заслуженных героях Фригольд заботился и после того, как они откладывали верные меч и копье в сторону. Железная дисциплина и ощущение причастности к чему-то грандиозному творили чудеса, превращая вчерашних горшочников и крестьян в великую армию, достойную драконьих владык. Игорь Риверс и его наследники смогли объединить лучшие из этих двух истоков, породить нечто по-настоящему уникальное. Каждый наемник в компании вскоре узнавал, что внутри мечей есть отдельная, высшая порода рыцарей, к которой причастны все офицеры, сержанты и самые выдающиеся бойцы. Рыцари имеют право первыми брать добычу, они получают больше всего золота, и только из их числа назначаются капитаны. Но, что поражало воображение куда больше, компания брала на себя обязательства перед этими людьми. Их содержали в случае ранения или увечья, их дети принимались под опеку мечей, случись что с их отцами. И рыцарем мог стать каждый, кто покажет себя, не обязательно происходить из семи королевств или добиваться командирской позиции. Вот только редко какой новобранец сходу понимал, что в золотых мечах недостаточно хорошо работать клинком, чтобы добиться столь высокого признания. Более того, тот же Коннингтон, судя по всему, так и не понял, почему его спровадили из компании подальше вопреки всем неоспоримым достижениям. А ведь сундук на самом деле просто открывается. Прежде чем вводить кого-либо в братство, старшие соратники старались внушить кандидату истовую веру в истинность дела Черного Дракона. Наставляли его в легендах и сказаниях отряда, учили ненавидеть давно сгинувшего кровавого ворона и восторгаться демоном достойным, открывали ему глаза на истинную историю столь далеких семи королевств. Лишь когда трое членов братства ручались за крепость и стойкость рекрута, генерал-капитан мог принять нового человека в ряды будущих лордов Вестероса. Давно нет, насколько об этом известно миру, наследников Черного Дракона. Более того, сами потомки лжедракона проиграли свой престол, превратившись в таких же изгнанников. Какие-либо надежды обзавестись замками в заморских землях давно стали поводом для горьких насмешек. И, тем не менее, дисциплина да порядки, заведенные еще первым поколением обреченных, оставались на своих местах. Мы просим Деву одарить нас своим благим взором, ибо наше дело правое. И потому-то Игон Блэкфайр слушал вместе со всеми краткую молитву перед боем. Все внимали словам Хугара и Зандалоса. Даже мирийцы, как показалось претенденту на трон, слушали его с куда большим интересом, нежели прежде. Была в этом септоне какая-то особая сила внушения. Может, так на ополченцев действовала разница между ожидаемым и увиденным. Как-никак, строгий слуга семерых менее всего походил на жеманных собратьев по призванию из вольных городов. Или же все было проще, и мирийцы попросту ощущали на себе ледяное дыхание неведомого. Это тоже заставляет людей прислушиваться к проповедям и молитвам пуще прежнего. Благо дело предстояло в самом деле непростое. Виемонт Дриар дождался прибытия сил мира и золотых мечей на холмах, стараясь укрепить свой импровизированный лагерь. Только вот Гарри Стрикленд за вчерашний день дал понять, что не поведет людей на штурм. Маневры конницы золотых мечей убедили Триарха, что тому придется покинуть относительную безопасность обороны. Если он не хочет оказаться посреди вражеской земли в осаде, среди голых равнин, лишенный припасов и надежды вновь увидеть родной город. Дриар завел своих людей в ловушку, именно он очутился в уязвимой позиции, ему и придется начинать бой. Мы просим кузнеца укрепить наши тела, ибо наше дело правое. Но и Эйгон, и генерал-капитан, и его подчиненные прекрасно помнили, что загнанный в угол зверь бросается на охотника со всем животным остервенением. Недооценивать врага, пусть тот и совершил ошибку, нельзя. Парню оставалось только надеяться, что разработанный Стриклиндом и остальными план в самом деле так хорош, каким казался еще несколько дней назад. Поскольку на заре первого боя последний наследник демона достойного, казалось, был готов усомниться во всем. Мы просим старицу даровать мудрость нашим военачальникам, ибо наше дело правое. На этих словах юноша невольно хмыкнул. Ведь сейчас он нес на своем лице знак мудрости Стриклинда, или символ вечных страхов Коннингтона. Специально подобранный среди запасов золотых мечей шлем с маской, скрывающий все его лицо. Мол, так и самим рыцарям проще будет его отыскать в разгар боя, и никакой враг ни за что не сможет узнать в молодом наемнике родственника Визириса Таргариена. Генерал-капитан знал, что его юный подопечный триарху Валантиса никакой не племянник, но, естественно, промолчал. «Мы просим неведомого забрать наших врагов, ибо наше дело правое». А семеро? Откуда Хугор достал эту луженую глотку? Неужто ее сам кузнец выковал? Правое. Хором из тысячи тысяч глоток отозвались мечи на слова Септона. Но, помянув всех богов, Хугор не закончил. Наоборот, сейчас он приступал к совершению главной молитвы. Слова, что были произнесены до того, повторяли, так или иначе, от закатного моря до Рейны, повсюду, где вера имела вооруженных последователей. Теперь же настало время самого важного обряда. Послушники по его знаку убрали семиконечную звезду и подали воинственному слуге семерых его секиру. Огромный мужчина легким, непринужденным движением поднял оружие к небесам и закричал пуще прежнего. «Во имя отца и матери, воина и девы, кузнеца и старицы, неведомого, я». Теперь золотые мечи не ожидали, пока Септон договорит. Все, от рыцарей, с которыми Эйгон был рядом, до строя копейщиков, подхватили знакомые наследникам Эйгора Риверса слова. Потомку короля, которому присягнул он и Риверс, слова были известны, так что он повторял вместе со всеми. «Я, юный гриф, хоть гром и гремит, а называться настоящим именем не стоит, присоединяясь к братству золотых мечей, своей честью и жизнью обязуюсь всячески способствовать делу демона достойного и его наследников. Моя жизнь, моя честь, мой клинок принадлежат памяти черного дракона и его дому, и не буду я знать покоя, пока истинный король не вернется из-за моря к своему трону. В этом я клянусь своим богам, своим братьям и своему народу. Дадут боги, и эта клятва для вас перестанет быть бравадой». Напоследок Эйгон успел подметить кое-что характерное. Во всем громоподобном хоре отсутствовал один, но дорогой для него голос, промолчал Джон Коннингтон, бывший по правую руку от сына принца Ригора. Он не клялся в верности Блэкфайрам, даже считая, что их больше нет на лице земли. «Какого же тебе придется, когда я расскажу тебе правду?» Битва началась совсем вскоре после завершения молитв. Стоило волонтийцам закончить просить помощи у своих богов, как триарх Виемонт отдал приказ об атаке. Вперед он пустил десятерых оставшихся у него слонов с пехотинцами, наступавшими по следам впечатляющих животных. Лучники черного балака старались как могли сократить вражье число. Им удалось выбить пару погонщиков, уложить целого слона, проредить число ратников. Но оставшиеся врезались в передние ряды, там, где стояли дрожащие ополченцы и поддерживающие их стойкие золотые мечи. Слоны смогли проделать в их рядах бреши, и в них устремились волонтийцы. Завязалась битва, а Эйгон в ней никакого участия не принимал. Он, вместе с главным резервом Стриклинда, ударным кулаком в полтысячи конных рыцарей, мог только наблюдать за происходящим, как только глаза позволяли. Разглядеть происходящее толком он не мог. Меррийского увеличительного стекла под рукой не нашлось. О порядке меррийцев, волонтийцев и золотых мечей успели перемешаться из-за участия в сражении слонов. Потомственный изгнанник испытал совершенно незнакомые, совершенно чуждое ему прежде чувство. Ему захотелось задать шпор коню и помчаться вперед, навстречу опасностям и врагам. Разить волонтийцев верным мечом, впервые попробовать себе в настоящем, неучебном бою, доказать воинам, что он заслуживает зваться потомком демона достойного. Предку подобная лихость стоила жизни. Нельзя рисковать, нельзя нарушать чужой план, приходилось ему повторять про себя, борясь с все время растущим волнением. Там, вдали, лили кровь, звенела сталь и орали разъяренные слоны. Здесь же рыцари хранили напряженное молчание, способное кого угодно свести с ума. Эйгон смотрел на происходящее с болью в сердце. Ведь били, в том числе, его будущее войско. Сейчас, за интересы мира, погибают те, кто был его последней надеждой. Те, с кем он прожил уже несколько лун, успел познакомиться, а то и сойтись. Явись перед ним сам отец, он не смог бы сказать, сколько прошло времени с начала боя. Сейчас юноша со всей болезненностью понимал недостаточность, убогость своего книжного образования. Можно прочитать все хроники рейнарских войн, изучить в деталях танец драконов и восстание его предков, проанализировать всю войну узурпатора. Вот только нет таких букв, что помогут сходу разобраться в реальной битве, уловить ее ритм, помочь уяснить незаметные неопытному глазу детали. Как он должен понять, чья берет в суматохе знамен, людей и животных? Да, падают слоны Валантиса. Да, Стриклинд повелел ввести в дело собственных серых гигантов. Но ведь стяги мира попадали оземь. Но ведь строй, вроде как, смещался все ближе к лагерю союзной рати. Что там происходит? Сражение, парень, со вздохом произнес Коннингтон. Мне видно не сильно больше твоего. Но ты хоть что-то понимаешь? По-настоящему, голосом Эйгон просил суровой честности. Будущий полководец заранее должен привыкать к правде, какой бы горькой на вкус та ни была. Наш центр не поддался сходу, а слоны у Дариара закончились. Мирийцы все же не дрогнули. Укрепить их силы людьми Стриклинда было верной задумкой. После недолгих раздумий ответил наставник и воспитатель. Вот только центральные ряды все равно смешались и гнутся. Вон, еще одно знамя пало. Люди у Триарха что надо, стоит признать, дерутся с отчаянной храбростью, достойной уважения. Так чего же ждет Стриклинд? Почему не посылает нас в бой? У генерал-капитана найдутся еще силенки, окрикнул Эйгона незнакомый ему рыцарь, с голосом человека старее Коннингтона. Смотри, парень, и, в самом деле, по условному сигналу генерал-капитана в дело вступили задние ряды центра, составленные из опытных, закаленных золотых мечей. Прибытие свежих сил позволило офицерам мечей выправить ситуацию, вдохновило мирийцев и внушило сил вчерашним рекрутам. Натиск валантийцев, насколько Эйгон мог судить, ослабел и потерял силу. В нынешнем столкновении пехоты и немногих слонов все будут решать снаряжение, выучка и боевой дух. Так, по крайней мере, написали бы в какой-нибудь книге. А их, парню хотелось верить, напишут немало. Как-никак отсюда начнется прерванный было полет черного дракона. Или же здесь он навсегда оборвется. Эйгон по-прежнему рвался в схватку, нервно ворочаясь в седле. Поскорее бы уже в дело. Ожидать здесь, в относительной безопасности, было попросту отвратительно. Негоже потомку величайшего воина отсиживаться позади всех. Парень ощущал биение крови, взволнованное дыхание. Он, казалось, слышал зов на битву, но пока что справлялся с ним. В его роду почти никогда не было недостатка в воинской удали. Вот с разумом и осторожностью имелись проблемы. И выдержка, и здравый рассудок требовали, чтобы он оставался под этим знаменем, не срывал заранее составленного плана из-за мальчишеского желания покрасоваться. Тогда парень решил помолиться за сотоварищей, вот уж этого ему ни один покровитель не запретит. Пусть отец дарует им победу, пусть мать помилует их. Изгнанник не знал, смотрит ли боги на творящуюся под их небесами резню, но искренне считал, что делать хоть что-то предпочтительнее пустого наблюдения. Уж лучше стараться, чем покойно сидеть и дожидаться невесть чего. Тут-то глаза Эйгона приметили поднимающуюся издалека пыль. Вскоре ветер ее рассеял. Конница врага несется. На все лады заговорили рыцари вокруг него. Со спины хотят обойти наших, чтоб как сук трахнуть. А это, кажется, те самые сыновья Валерии, заговорил Джон, обращаясь к юноше, последний, лучший резерв Дриара. Гляди, он собирается взять хороший разгон и ударить в бок по нашим смешавшимся рядам. Уставшие и окровавленные пехотинцы, закованным в латы всадником, не помеха. Примерно так сыновья Дейрона II покончили с остатками войска Блэкфайра на краснотравном поле. Пусть горят в седьмом пекле дарнийские выродки и убийцы родичей. Но припомнить проклятие Эйгон не успел. Настоящим громом, перебивая звуки битвы, в его ушах раздались три протяжных горна. Их сигнал. Стриклинд велит им действовать. Все воину помолились, закричал сир Франклин Флауэрс, и Эйгон еще никогда не слышал бастардов Оссовиев такими счастливым. За мной, на валантийцев. «Пожертвуем во имя черного дракона, во имя черного дракона», вместе с остальными прокричал юноша, чьи губы под маской сложились в улыбку предвкушения, и отряд лучших из лучших, наконец, ринулся с места. Здесь с Стриклиндом были собраны самые выдающиеся воины из числа его компании, им дали самых отборных коней, каждый получил полноценный латный доспех, и, конечно, каждый понимал важность своей задачи. Раз Вимонт Дриар вводит в бой свой последний резерв, то понимает, что без его участия битва проиграна. Одна только пехота, потерявшая пыл и наскок, оказавшаяся под ногами чужих слонов да перед копьями и стеной щитов породистых воинов, уже ничего не добьется. Его люди дрогнут, если не получат помощи в самом скором времени. Коннингтон прав. Нечто подобное действительно уже случалось в истории Семи Королевств, когда на помощь уже готовому рассыпаться войску Таргариенов прибыли любители кос и ослов. В прошлый раз лжедраконам повезло, теперь нет. Эйгон прекрасно понимал, что им предстоит. Лихой, в духе рыцарей простора, наскок на вражью конницу. Битва с самыми достойными чемпионами первой дочери. И, как ни странно, сейчас он был спокойнее, чем пару минут назад. Он скакал на битву, он был среди отважных рыцарей, он собирался выиграть это сражение. А уж крики, которыми золотое рыцарство огласило поле. За черного дракона. Пожертвуем и отомстим. Месть. Пожертвуем. Победа. Оттуда, со стороны стремительно приближающейся валантийской конницы, тоже слышались воинственные кличи. Что-то на высоком валерийском. Но ветер уносил слова прочь. Но задумываться об их значении не было ни времени, ни желания. Долгожданная встреча состоялась. Сшибка получилась грандиозной. Копье Эйгона выбило несшегося на него всадника из седла. Его собственный щит отразил чей-то удар. Первые опасные мгновения он пережил. Теперь настала пора отбросить сломавшееся копье, хвататься за меч, к сожалению, не тот, что был положен ему по рождению, и приниматься за дело. Кругом слышались первые стоны, первые вопли, первый лязг стали. Сколько еще их будет в его жизни? Блэкфайру пришлось припомнить все полученные им с юности уроки. Сыны Валерии в самом деле оказались достойными противниками. Их доспехи лишь немногим уступали снаряжению золотых мечей, единственной заметной слабостью валантийцев были их кони. Животные проделали долгую дорогу от Валантиса и почти до самого мира, и на большинстве из них толком не было доспехов. Идея Эйгону пришла сама собой. Бить по зверям. Бить и бить, пока они все не попадают вместе с их всадниками. Понять, кто именно побеждает, он не мог, был полностью поглощен собственным выживанием, не было времени отвлекаться на мысли о чем-то, кроме грядущих нескольких секунд, увернуться, заблокировать удар, нанести удар, не дать валантийцу разбить себе череп устрашающей булавой, поразить его коня в ответ, и тут же встретиться меч к мечу с новым противником, и повторить, ряды противоборствующих всадников смешались, поэтому отражать и наносить новые удары стало особенно непросто. В ушах у Эйгона звенело, визжало, вопило. Но он продолжал орудовать клинком, уже покрывшимся чужой кровью, понимая, что за ним наблюдают как соратники на земле, так и предки на небесах. Он не мог подвести ни тех, ни тех и, шаг за шагом, прорубал себе дорогу вперед. Однако резней лошадей, да убийством парочки валантийских иксов славы не заслужить. Тем более ее не заслужить одним только выживанием в первом бою, хоть оно и важно. Нет, требуется нечто куда более впечатляющее. Тут, отразив очередной, то ли сотый, то ли тысячный выпад в свою сторону, Эйгон приметил немного впереди себя особенного всадника. Этот воин Валантиса явился на решающее сражение на дорогом коне, рядом с ним реяло знамя с красным драконом, броня разве что не кричала о статусе и богатстве. Юноша сделал из этого облика весьма четкий вывод. «Вперед!» — крикнул юноша, как только мог, зная, что и маска, шумы боя играют против него, к их триарху. «За мной!» Дорогу ему преграждал только один валантиец. Тот отнюдь не горел желанием уступить дорогу будущему королю Вестероса. Его меч прошел в мизинце от маски Блэкфайра и затем смог защитить собственную лошадь. Последовал яростный обмен ударами, в ходе которого Эйгону довелось поблагодарить кузнеца, что делал его доспехи. Противник попался по-настоящему достойный, и далеко не все удары Блэкфайр вовремя парировал. В свою очередь валантиец оказался крепким мужчиной, продолжавшим битву даже после сильного удара по шлему. Поединок мог бы порядком затянуться, не получи валантийский всадник булавой по ноге от спешенного золотого меча. Неожиданное нападение заставило врага потерять равновесие, и Эйгону осталось только нанести добивающий удар. Все же воюют в Иссосе не по рыцарским наставлениям, и это к лучшему. Слепое следование этим обычаям стоило Блэкфайрам победы в решающей битве их первой войны. Пока его подопечный пытался управиться с телохранителем Триарха, Коннингтон успел добраться до самого вражеского предводителя. Наставник, скорее всего, либо услышал его обращение, либо догадался о его намерениях и решил помочь. Вот только Эйгон задержался, не сумев вовремя пробиться навстречу. Так изгнанный рыцарь остался в противоборстве с Виемондом Дериаром. Бывалый рыцарь и совсем еще молодой военачальник сцепились насмерть, обмениваясь жестокими ударами. Даже издалека юный гриф видел, что его наставнику пришлось очень туго. Весь опыт и сноровка Коннингтона пасовали перед градом яростных ударов со стороны валантийского триарха. Вряд ли хорохорившийся на совете Тристан Риверс сейчас захотел бы оказаться напротив этого молокососа. Стоило юноше одолеть своего врага и высвободиться, как он тут же поспешил на помощь Коннингтону, но опоздал. Ударом неимоверной силы Виемонт выбил меч из ослабшей руки Джона. Еще один удар оставил глубокую борозду на кирасе рыцаря. Коннингтон отпрянул, стараясь защититься от нападения, но потерял равновесие и вывалился из седла. Теперь битва за признание и славу превратилась в поединок за жизнь Джона. И тут Блэкфайр не мог себе позволить сплоховать. От него требовались скорые, поспешные действия. Собравшийся было добить вестеросского рыцаря Триарх в последний момент развернулся против нового соперника. В следующее же мгновение мечи Виемонда и юного грифа скрестились, а рука Эйгона заныла от напряжения. Блэкфайр был вынужден уйти в глухую защиту, лишь изредка позволяя себе попытки контратаковать соперника. Сил в Дриаре, казалось, было на троих, и он замахивался изогнутым клинком снова и снова, но Эйгон краем глаза видел, как остальные рыцари золотых мечей оттесняют валантийцев все дальше от своего предводителя, впавшего в боевую ярость и не замечавшего ничего вокруг себя. Нужно было продержаться еще немного. Держась из последних сил, юный гриф все же сумел подловить валантийца на ошибке. Удар, и нижняя челюсть вражеского коня знакомится со сталью Блэкфайра. В следующую же секунду щит Эйгона принимает на себя удар Триарха. Он окончательно сломался, но со своей целью справился. Это промедление позволило юноше нанести еще один удар, прямо в глаз животного. Уже через мгновение Виемонт Дриар, закованный в превосходные доспехи, оказался слишком тяжел для израненного мирина. Тот упал оземь, увлекая за собой наездника. Грифу показалось, что он отчетливо услышал хруст костей в руке Триарха, на которую тот упал. Тяжелый доспех, стремительность произошедшего, вес самого коня и полученная травма не дали Виемонду быстро подняться. Где-то там, из другого мира, до Эйгона доносились вопли незнакомых ему людей. Триарх пал, пал, пал. Сам будущий король не тратил времени зря. Убедившись, что Джон успел справиться с креплениями седла и сойти со своего скакуна и наседает на уже другого валантийца, Блэкфайр спешился сам. Его руки, едва ли не дрожащие от волнения, от осознания успеха, извлекли специальный кинжал, тонкий, аккуратный и смертоносный для любого латника. Ногой Эйгон откинул меч Виемонда в сторону и склонился над поверженным врагом, давая тому присмотреться к кинжалу. «Триарх Виемонд Дриар», — проговорил Эйгон, наслаждаясь моментом своего первого триумфа, — «вы, мой пленник». Дриар лежал на спине, пытаясь здоровой рукой отыскать меч, кинжал, камень, что угодно, чем можно было отбиваться. Его фиолетовые глаза с яростью глядели на своего пленителя, словно раздумывая, рискнуть ли. Заметив это, Эйгон сорвал с Виемонда шлем и поднес кинжал к его лицу. Еще несколько секунд Виемонд колебался, но затем, осознав, что шансов нет, прекратил шевелиться. Поняв, что враг больше не оказывает сопротивления, юноша воспользовался моментом, чтобы поднять глаза и осмотреться, увидеть, как его союзники насели на врагов с удвоенной яростью, услышать, как золотые мечи трубят атаку. Впервые в жизни почувствовать себя победителем. Дейнерис Таргариен. И потом Сиракс снизошла к своему возлюбленному. Явилась прелестная драконица в солнечном свете, и пали чары зловещих некромантов. Воспрял духом Элеон и нанес последний удар по чернокнижнику, разрубив его черную плоть. Ее далекие предки, как оказалось, верили, что разум дракона не уступает разуму человека. Он точно так же развивается с годами, и он точно так же нуждается в отточке. Уму человека нужны книги, и они же, по мнению древних драконовластных, нужны были драконам ничуть не менее аппетитного мяса. Без пищи они вырастут полумертвыми карликами. Без умственных упражнений они останутся глупыми ящерицами. Так, по крайней мере, гласили подаренные ей на свадьбу свитки, а рисковать, споря с ними, Дейнерис не желала. Все равно никто из ныне живущих не разбирался в предмете воспитания драконов так, как в нем разбирались древние владыки Валири. Посему Дени в очередной раз заперлась с книгами и своими чешуйчатыми детьми в саду, стараясь увлечь их возвышенной историей о прекрасном и великолепном. Не все драконы радовали ее сегодня своим поведением. Верная Рейлис, конечно, устроилась у самых ног матери, будто внимая каждому ее слову. Изумрудная драконица, а Дени почему-то была уверена, что чувствует, какой дракон какого пола, покорно лежала подле сереброволосой девушки, лишь изредка шипя, да не сводя с усевшейся на резном троне матери очаровательных глаз. Вот ее брат и сестра проявляли куда меньше энтузиазма. Черный Иксион, тот, что размерами превосходил обеих сестер вместе взятых, будто не мог усидеть на месте. Он перелетал туда и обратно, с радостью пускал в воздух столбы яркого пламени. Словом, он явно обращал немного внимания на легенды о страстной любви своих прародителей. Чудо, что он еще не поджег весь сад. Белоснежная Санарис решила показать свое отношение несколько иначе. Она отлетела подальше и устроилась лежать посреди лужайки на солнечном свете. Бело-золотое чудо, разумеется, выглядело превосходно в лучах солнца. Но она однозначно не слушала ее. Девушка испытала болезненный укол досады. Неужто маленькие дракончики настолько похожи на человеческих детей, что также не хотят заниматься ничем полезным? Неужели им тоже бы только веселиться и играться? Неужели именно так о ней думала Эллин, когда, будучи маленькой, она просила не о нудном уроке, а об очередной истории об увлекательных приключениях своего прадеда? Ей показалось, что, возможно, детям не интересна предложенная ею книга. Как-никак, еще Визирис в далеком детстве говорил ей, что мальчишки и девчонки редко сходятся в своих предпочтениях. Себя Дени всегда считала исключением. Ей куда больше нравились рассказы леди Эллин и самого брата о войнах и героях, чем о любви и сердечных страданиях. Но, может, драконы действительно требуют иного подхода? Хм, не без сожаления девушка отложила в сторону книгу о любви и ее чудотворящей силе. Может, вам почитать что-то о войне? Вот, например, «Анналы гискарских войн» с поучительными комментариями под авторством Эйгона Белейриса. Звучит как, ну, интересное чтиво. Для вас, надеюсь, уж точно. Любимый брат, дорогая леди Эллин и уважаемая ею Эйлинор учили ее валерийскому как только могли. Здесь, в самом Валантисе, ей помогли закрепить прежние знания и должным образом их обработать. Ее избавили от андальской привычки глотать окончания, показали, как грамотно ставить ударение, объяснили, как устроены различные сочетания звуков. Теперь жена триарха могла читать тексты на классическом языке ее предков без забот и трудностей, и это избавляло ее от тревог другого рода. Если драконы и способны понять какой-либо человеческий язык, то, бесспорно, лишь наречие древнего Фригальда. Дени с легкой улыбкой на губах принялась читать Троице о последней по-настоящему великой войне Валерии Старого Гиса, по счету четвертой. Рабовладельцы залива, собравшись воедино, умудрились созвать на схватку изгинувший ныне Сарнар, и далекий Кварт, и жестоких наемников из самого Ленга. Драконовластным пришлось столкнуться с жесточайшим испытанием, и Фригольд, разумеется, вышел из него с очередной славной победой. Грандиозный флот Кварта и Ленга был сожжен на волнах, лишь одна отпущенная валерийцами Галлея вернулась в древний торговый город молочных людей. В битве трех воинств Архонта император Эйгон Белейрис сокрушил несметные легионы Гискара и объединенное воинство Верховного Короля Сарнара, и затем Архонт принял капитуляцию Старого Гиса, уведя в плен бесчетное число рабов и рабынь. Так слава потомков Граздана Великого окончилась, так была сокрушена их прежде невыносимая гордыня. Анналы, разумеется, могли и привирать ради красивого слова, в этом Дейнерис не сомневалась. Тяжело было поверить, что всего три дракона отправили на дно флот из тысячи кораблей. Сложно себе представить императора, что смог взять в рабство 10 раз по миллиону гискарцев. Но нельзя спорить и с другим. На последнюю, пятую войну, старый Гис не нашел ни друзей, ни союзников. Даже собственные колонии отвернулись от великих господ этого древнего города. Так началась история независимости Остапора, Мерина, Юнкая и прочих ныне существующих гискарских государств залива. Сарнарцы прогнали послов как вестников проклятия, а в кварт их даже не пустили. Сама же война была лишь стремительным штурмом и уничтожением столицы Гискарской империи, на которую предки Дейенерис разом спустили целую сотню драконов. Да, драконовластные прошлого не любили полумер. Читая трактат, девушка внимательно следила за реакцией детей. Рейлис осталась подле нее. Похоже, драконица была готова слушать от нее что угодно. Но и ее родичи, казалось, наконец-то образумились. Эйксион, стоило ему впервые услышать о пламени и крови, приземлился рядом с Дени. Черный зверь пристроился подле Рейлис и, по-хозяйски, положил свою голову на колени девушки. Та, даже не отвлекаясь от очередного описания сожжения чьего-то войска, начала заботливо гладить Эйксиона по его еще небольшим рогам. Санарис с легкостью перелетела через весь сад и очутилась рядом с женой Триарха, так, чтобы слышать каждое ее слово без труда. Она читала, конечно, не все подряд, а лишь избранные места, но они у драконов явно пользовались куда большим успехом. «А вам это нравится?» — произнесла девушка с довольной улыбкой на губах. «Решено, я буду читать вам нечто подобное, а вы запоминайте, вам еще большие свершения предстоят». Драконы дружно зашипели, и ей в их шипении показалась благодарность. К ее услугам ведь еще множество описаний рейнарских войн, а потом, придется, наверное, просить кого-нибудь из знающих и способных переложить на классическое наречие Фригальда историю завоевания. Вот это должно им понравиться. Сделав глоток кристально чистой воды, Дени взялась за нож и сырое мясо. Дел на сегодня не предвиделось, она была свободна провести время с драконами, и только самой себе она доверяла кормить и оберегать этих бесценных созданий. После их рождения даже Визирис обрел уверенность, что их возвращение домой возможно, но нельзя ни в коем случае рисковать их здоровьем и жизнями. Свитки драконьих наездников древности хором уверяли, что для дракона более всего опасен первый год жизни. Потеря аппетита, прекращение роста, апатия. Сердце Дейенерис успокоилось, когда она увидела, с каким аппетитом ее дети набросились на угощение. Эйксион, росший быстрее всех, первым урвал свой кусок и принялся его поджаривать. Затем свое получила и вовремя подсуетившаяся Санарис. Рейлис с непринужденной грациозностью выхватила угощение из рук Дени, и зал огласило громкое чавканье. «Они более чем здоровы, они полны жизни, они набираются силы и растут не по дням, а по часам». Эйксион был уже размером с теленка, а ведь последние драконы ее предков рождались уродливыми насмешками над самими собой, были лишены воли к существованию и угасали прямо на глазах. Заметное отличие радовало девушку, которая каждый день старалась уделить внимание своим детям-драконам. Ведь скоро, похоже, они перестанут быть ее единственными детьми. Вскоре после отбытия Визириса она начала ощущать характерные перемены в своем теле. Началась тошнота. Она стала испытывать прежде незнакомую слабость, низ живота периодически скручивала странной болью. Сперва она боялась, что ее отравили, но у лекаря и леди Эллен было другое объяснение. Она ждала, затаив дыхание, и, в самом деле, лунная кровь не вышла в срок, ни в первую луну, ни в следующую. Она была беременна. Эта чудесная новость совпала с прибытием из леса первых пленных и кораблей, доверху нагруженных золотом и трофеями. Пока волонтийцы отмечали славную победу, сама Дени и ближайший круг ее подданных и защитников радовались семейному счастью Таргариенов. Ночи и дни после свадьбы не прошли зря. Она, наконец, несет в себе будущее королевского дома. Эйленор и сир Джорах, естественно, удвоили охрану и принялись опекать девушку со всевозможным тщанием еще пуще прежнего. Тут, в саду, она могла отдохнуть и поразмышлять над волнующим ее вопросом. Какое же имя дать детям? Если будет мальчик, то сомнений нет никаких. Эйгон, и только Эйгон. Их первенец будет править семью королевствами, ему достанется прекрасный дракон. Сложно представить более подходящее имя. Да, были в истории короли, недостойные этого именования. Но никакой недостойный не сможет опорочить преславное имя основателя великой державы Таргариенов. Мальчик будет Эйгоном. В этом она нисколько не сомневалась. Но что, если она родит девочку? Или близнецов? Дени еще вчера крепко задумалась о такой возможности. Какое женское имя подходит для их дочери? Некоторые она отбросила сразу, некоторые, после долгих и непростых раздумий. Легко было отказаться от Хелейны, от желания почтить их с Визирисом мать, нелегко. Но сейчас, смотря на великолепных зверей, поедающих свой обильный ужин, принцесса пришла к решению. Нет и не может быть Эйгона без Весенни. Родись у нее первее девочка, ее назовут в честь всадницы в Хагар, покорительницы долины и первой советницы своего царственного брата. Мясо кончилось, ее драконы смогли перекусить, а она смогла отдохнуть и перевести дух. Девушка даже поймала на себе их взгляды. Три пары глаз, нечеловеческих, но столь прекрасных, смотрели на нее в ожидании. Дени улыбнулась детям. Уже сейчас она не может их удержать на руках, и, если боги помогут, то после беременности она сможет подняться на чьей-то спине на небеса. «Мне кажется, Рейлис, что именно ты понесешь меня», — хихикнула принцесса, довольная этой мыслью. «А пока, давайте почитаем про то, как сгорела Рейнарская рать». Но здесь уединение матери и детей было нарушено. В сад вошла стремительным шагом Эйлинор. Валерийская кровь в ее жилах давала ей возможность не бояться драконов и их гнева. И, судя по взятому ей темпу, сейчас ей все равно на какие-либо приличия. «Моя принцесса, мужайтесь», — проговорила женщина, смотря на нее своими лиловыми глазами. Пришли известия из земель мира. Дейнерис смотрела по сторонам, отчаянно пытаясь проникнуть за подобные маскам лица и разгадать чужие мысли. Власть имущие Валантиса были собраны по ее воле в доме власти. Здесь они были окружены достойными людьми ее брата, в чьей верности сомнений не было. Но волнение и тревога все равно нарастали с каждым часом. С момента захвата власти в Валантисе Таргариены еще не сталкивались с подобным испытанием. И сейчас, как назло, нет у нее брата, того, кто всегда знал, как лучше поступить. Решать нужно будет ей самой. Мысленно попросив всех богов о помощи, девушка поднялась с положенного ей трона и стала говорить. Войско триарха Виемонда Дриара потерпело сокрушительное поражение в битве с золотыми мечами и ополчением мира. Открывать заседание правящего собрания должен был тот, кто его созвал. Посему Дейнерис приступила к своей горькой обязанности. 5000 человек погибло, остальные, включая самого триарха, оказались в плену. Отступить удалось немногим, а весь обоз с трофеями потерян. Выступала принцесса перед консулатом, так звалось собрание, объединявшее всех наиболее значимых сановников города. Тут были представлены люди, имеющие реальный голос при решении общих дел. Их мнение не было обязательным для исполнения инструкций для триархов. Но идти против воли консулата слишком часто считалось вредным и для власти, и для здоровья. С другой стороны, именно тут была возможность донести точку зрения верховных правителей города до остальных. И именно это собрание больше всего по своим обязанностям походило на Малый Совет Королей Вестероса. В нашей войне с тремя дочерьми мы потерпели первое горькое поражение. Авантюрное решение Виемонда перейти мертвую реку обернулось трагедией. Девушка подвела итог речи, затем продолжила мысль после паузы. Но мы живем, и война не закончилась. Именем Визириса Таргариена, моего законного супруга и триарха чернокаменного трона Валантиса, я объявляю собрание консулата открытым. Перед ней, на резных тронах, восседали человек 40, эйксы и гилы из разных фракций и партий, разных возрастов, объединенные как роскошеством одеяний, так и нервозностью, и та тотчас дала о себе знать. Стоило ей дать знак, открывший обсуждение, как в зале консулата поднялся страшный гомон. Мужчины и женщины поддались эмоциям и забыли любые приличия. Кто-то кричал, кто-то шептал на ухо соседу, кто-то ругался самыми черными проклятиями, кто-то требовал слова. И, наконец, когда все собравшиеся выхлестнули свои переживания прочь, со своего места поднялся негласный вожак слоновьего стада. «Я, Джихирис Кантигар, предлагаю послать весть защитнику города», — заговорил престарелый икс из слонов, «и просьбу от имени консулата, старой крови и народа Валантиса незамедлительно начать мирные переговоры с лидерами триархии. Эта война не принесет нам ничего, кроме дальнейших убытков, а провал похода триарха Виемонда оставил наши границы без должной защиты. Мы не можем рисковать и дальше. Я призываю консулат приступить к обсуждению возможных, приемлемых для нас условий мирного договора с противостоящим нам союзом». Обычай велел Дейнерис молчать. Она поставила собравшихся в известность о проблеме. Теперь они должны были высказать свое мнение. Но идея старой сволочи возмутила девушку до глубины души. Бежать сдаваться после первой же неудачи, с трудом усмирив свой гнев, Дейнерис на силу заставила себя размышлять беспристрастно. Очевидно, что эйксы и гилы считают ее маленькой, надалекой и вспыльчивой девочинкой, а ее коллегу Рейнигара, ведомым и уступчивым. Вармарана Тариаса, замещавшего Виемонда на посту триарха Белого Дерева, они и вовсе за самостоятельную фигуру не воспринимали. Старокровные полагают, что они защищены традициями, и знают, что скорый на расправу визирис далеко. Что ж, пусть говорят, что у них на уме, пускай они сейчас выскажутся, пускай предатели и трусы разоблачат сами себя. Наиболее умные из них, разумеется, промолчат или произнесут что-нибудь общее и бессмысленное, но многие сбросят маски прямо сейчас, когда соправитель брата допустил промах, и это многое впоследствии облегчит. Голос подала Шерат Дженнилис, имевшая на него право как покровительница храма Сиракс в этом полугодии. «Я считаю, что разговоры о мире неуместны», — возразила Гила в нежно-белых шелках. «Мы проиграли битву, а не войну. Лисса и его богатство по-прежнему в наших руках, адмирал Ганирис займет ступени и, я уверена, наш защитник отомстит за павших». «Да как вы не понимаете, Гилашера», — заломил руки к небу предыдущий оратор. «Мы проиграли генеральное сражение. Триарх сиятельного Валантиса в плену. Наши лучшие воины мертвы. Хватит брецать оружием, ничего в этом не понимая. Позор несметный. Ты зато больно многое понимаешь, Триарх». «Триархи в плен редко попадали, хотя такое и бывало», — произнес старый хранитель устоев, которому явно было не по себе. «В век крови триархи предпочитали выпить яд, но не сдаться врагу. Дриар должен был покончить с собой и умереть, как подобает валантийцу, не покрывать свой рот и всю старую кровь позором, и дать вам возможность избрать нового триарха в отсутствие моего мужа, подарить вам человека, который нанесет Визирису удар в спину. Очень удобно для вас». Когда же крики хоть немного стали тише, со своего кресла встал молодой Эйксмейнистриар, тоже из числа слонов. «Человек обаятельный, показательно радушный и обманчиво добрый. Я считаю, что защитнику города надлежит заключить мир. Не сдаться, Балерион упаси, о том речи нет. Его подвиги и его слава несомненны. Но есть большие сомнения в нашей возможности продолжать войну. Наше лучшее войско разгромлено, нового не достать в ближайшее время. Наша казна не может бесконечно жить за счет лиссинейского золота». Он подарил Дейенерис ничего не значащую улыбку и продолжил. «Гилашера верно сказала, что мы не проиграли войну, так давайте не доводить до настоящего поражения. Давайте сейчас, когда между нами и ними равновесие». «Какое равновесие, триарх пленен?» «Действительно, какое равновесие, лис с нами взят?» «Равновесие, а голос у этого триара громок, нечего сказать, равновесие, способствующее переговорам и миру. Мы уступим им в чем-то, но и они уступят нам. И что ты предлагаешь сдать?» Язвительно переспросил его сверстник, на чьей груди ярился красный дракон. «Все или только две трети, зачем преувеличивать?» Повел плечами Мейнис, чувствуя на себе одобрительные взгляды собравшихся слонов. «Я предлагаю заключить сделку, только и всего. Мы можем вернуться к тому положению дел, что было до начала всего этого конфликта. Пусть три дочери вернут наших пленных, откажутся от своих прежних абсурдных и наглых требований. И, если мы сохраним захваченное золото и рабов, то мы можем уйти из леса». Тут голос подал Мейник Сриенигар, соправитель ее брата, пришедший на заседание Белее Муки. Чувствовал, что только-только закрепившийся за ним трон триарха, вновь начал шататься. Уйти из леса после того, как триарх Визирис его блестяще захватил, в разгар кампании на ступенях, это хуже, чем преступление, благородные эйксейгилы, это ошибка. Нельзя опускать руки из-за одного единственного поражения, тем более произошедшего так далеко от наших с вами владений. И помните, не бывает, чтобы в такой масштабной войне потери несли только проигравшие. Вы кричите так, будто золотые мечи уже прорвались внутрь черных стен. Ее коллега говорил здравые вещи, но из-за волнения, под пристальными, хищными взглядами бывших товарищей он терялся, а голодные звери запросто чуют слабость. Неудивительно, что ответом Мейниксу стал самый настоящий хор недовольных голосов. «Поздно мечтать о сохранении завоеванного, когда лучших людей не стало. У нас не хватит времени и денег собрать новые. Мы требуем переговоров. Нужно искать реальное решение, хватит предаваться глупым мечтам. Переговоры. Одно хорошо, в таком гомоне никто не разберется, если двое решат посоветоваться». Этим-то Таргариен и решила заняться. «Мейникс», — сказала ему Дени на ухо, — «вы сказали правильные слова, но позвольте договорить их мне. Это, дом власти и стража, охраняющая нас, подчиняется в отсутствие Визириса мне. Я созвала это сборище трусов и предателей, и я же могу его заставить замолчать, или же распустить вовсе». Рейнигар должен был понимать, что тут происходит. Слоны решили воспользоваться страшной новостью и подбить Таргариенов к заключению невыгодного им мирного договора. Оставление леса и утрата любых завоеваний в спорных землях приведут к тому, что некогда победоносный триарх потеряет славу и популярность. Прекращение войны и проблемы с казной заставит его распустить войска, а там скоро и перевыборы. Таргариенам очень сильно повезет, если им дозволит остаться одними из аиксов Валантиса, навсегда лишенными возможности участвовать в его политике. А, скорее всего, их собираются убить. С узурпаторами, тем более иноземными, старая кровь никогда не церемонилась. И ведь Мейникс принял приглашение ее брата и стал его соправителем, зная, что в живущем своим чередом Валантисе ему этот пост никогда бы не снился, зная, что все потерявшие родичи и власть навеки обретут зуб на него. И, стоит Таргариенам ослабить хватку, ему все припомнит. Тон, с которым ответил Рейнигар, дал Дейенерис понять, что он все прекрасно понимает. Более того, он по-прежнему остается в лодке красных драконов, пусть та и получила ощутимую пробоину. Запоминайте их всех, принцесса. Они с удовольствием убьют вас, убьют меня, убьют вашего брата, убьют всех нас, получив на это шанс, шептал торговец, вглядываясь во врагов. Они знают, что не могут действовать через гарнизон города. Там сидят люди вашего брата. И поэтому сейчас они хотят навязать нам переговоры, попытаться покончить с нами законным путем. Да, это их надежда напрасна. Девушка волновалась и переживала, но заставила себя решительно улыбнуться. Я не предам ни моего мужа, ни погибших валантийцев. Со стороны, небось, казалось, что малолетняя девчонка спрашивает совета у союзника в узурпации, как ей поступить, поскольку иначе Дени не могла объяснить, почему слоны и сочувствующие им внезапно смолкли. Зато стоило ей вернуться в исходное положение, как Джихирис Контигар вновь заговорил. «Геладейнерис, мы просим вас написать вашему брату о настоятельном совете консулата начать переговоры с триархией на озвученных Иксом Мейнисом Триаром условиях. Консулат полагает их здравыми и достойными рассмотрения. Не говори за всех», — фыркнула раздосадованная Шира, и ее голос подхватили те, кто разделял ее недовольство. «Ты не можешь говорить от имени консулата, Джихирис, пока есть хоть один его член, озвучивающий свое недовольство», — возразил хранитель устоев. Со слов Эйлинор, между двумя стариками давненько пролетел черный дракон, а тут таковых немало. Это, сука, мягко сказано, трусы и предатели, сволочи. Но, стоило Дени подняться с трона, как все голоса умолкли, что слоны, что колеблющиеся, что симпатизанты Таргариенов поняли. Будущее зависит от ее слов. А раз Контигар смел назвать свой совет настоятельным, то он не сомневается в успехе своего лихого наскока. Их план для жены Триарха был очевиден. Показать единство слонов, принудить неопытную девчонку и непривычного к такому консолидированному напору Рейнигара согласиться с решением консулата, начать расшатывать власть Таргариенов. Они надеялись взять их на испуг, так что она должна показать непоколебимую решимость и не пустячное упрямство вздорной девицы, а осознанное решение, принятое ответственной правительницей. «Я напишу моему брату», — она говорила медленно, с подчеркнутым спокойствием, повторяя про себя все уроки брата Эйлин. Дени обвела глазами обернувшуюся во слух толпу и продолжила. «Призыв прибыть сюда и возглавить новую армию Валантиса, которую мы начнем собирать прямо сейчас. Защитник города отомстит за наших павших и добьется победы, достойной первой дочери. Полная победа над Троишлюшьем, только это упокоит души павших, только это порадует живых. Никаких подлых соглашений за спиной моего брата, никаких переговоров со шлюхами до нашего окончательного триумфа». Встретили эти слова по-разному. Шира, разгоряченные молодые эйксы, фанатичные тигры и драконы приветствовали ее решение. Кто аплодисментами, кто криками. Те, кто вечно колебался, теперь переглядывались друг с другом, отчаянно сились понять, чья же сегодня возьмет и кого же им поддержать. Зато слоны с трудом сдерживали гнев и злобу. Только поднятая вверх рука Контигара не дала им поднять гомон. «Геладейнерис, боюсь, это невозможно». А Джихирис, судя по всему, не такого ответа ожидал. «Триумфа никакого уже не будет. Воин с тремя дочерьми Валантис никогда не выигрывал. Наши прежние успехи никогда не были значительными. Порой разумно удовольствоваться малым, чтобы не потерять большего. Валантис никогда прежде не возглавлял мой брат, и еще никогда у Валантиса не было драконов», — напомнила Дейенерис собравшимся об их главном сокровище. «Мой предок, Эйгон Таргариен, одолел и покорил 6 королевств с 3 драконами. Неужели 3 драконов не хватит для 2 городов? Его драконы были огромные и могучи, заметил Кантигар, но сколько лет пройдет, пока ваши драконы достигнут таких размеров? Думаю я, вмешался в разговор молодой Икс с красным драконом на груди, что до драконов дело и не дойдет. Нам нужен Визирис, нам нужно новое войско, оплатить за него будешь ты, не припомню я, чтоб у твоей семьи было столько золота. Тут, наконец, прорезался голос Иурейнигара, и, впервые за день, он звучал по-мужски. «Я полностью поддерживаю решение Гелодейнерис», — произнес он, прекрасно понимая последствия своих слов. «Оплатить, Джихирис, будем мы, все. Не бывает стоящей победы без жертвы». По тронам прокатился было возмущенный крик, но она его подавила в зародыше, повысив голос и, по обычаю Фригальда, подняв правую руку вверх. «Это не все». Дени вперла взгляд прямиком в Кантигара, на чьем старческом лице появилась краснота. «Я также хочу принести клятву перед всем консулатом, и чтоб хранитель устоев ее подтвердил. Клятву пламенем и кровью. В чем? В чем эта клятва состоит?» Волнение, удивление и усталость со старостью не помешали хранителю устоев припомнить о своих обязанностях. Вместо ответа, Дейнерис замолчала, тщательно обдумывая слова, которые она собиралась произнести. Стоит ей их озвучить, и пути назад уже не будет. И слова должны быть нарочито хлесткими, они обязаны быть суровыми и громоподобными, иначе старую кровь не пронять. Таргариен щелкнула пальцами и велела сидящим по углам комнаты хронистам прекратить вести протокол заседания. Только хранитель устоев имеет право записывать столь важные клятвы в анналы Валантиса. Несколько невзрачных, худющих бумагоморателей быстренько поклонились жене триарха и вышли прочь из зала. «Я знаю, что многие из здесь присутствующих не питают любви к моему брату и к моему роду», — начала свою речь Дейнерис. «Визирис нарушил многие установленные в первой дочери порядки, многих он лишил власти. Кое-кто из вас и вовсе потерял родичей и друзей». Консулат продолжал слушать женщину в звенящей тишине. «Было бы странно, если бы вы все прониклись к нему искренней симпатией. Все эти ваши чувства мне понятны. Однако ваши сегодняшние слова, предложения, я не могу трактовать иначе, как попытку вонзить нож в спину моему брату». Девушка встала со своего места и стала прохаживаться вокруг стола, за которым сидели замершие старокровные. «Не поймите меня неправильно, Эйпсы и Гилы, мы все здесь искренне радеем и переживаем за будущее Валантиса, города потомков и наследников Валерии. И, уверяю вас, я буду со всем возможным почтением и вниманием относиться к вашим советам, направленным на то, чтобы вернуть первой дочери ее величие. Однако то, что я услышала сегодня, было неприемлемой трусостью и малодушием, если не сказать предательством. Я отлично знаю, что среди вас есть те, кто искренне считают, что мир с 3 шлюхами будет для нас лучшим выходом. Но есть и другие, те, которым плевать на принесенные жертвы, те, кого интересует лишь возможность сбросить Визириса с его трона.